Урубамбу и другие наши подкасты и аудиоматериалы для детей удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте в App Store и Google Play. Betty bought her butts and butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my batter, it'll make my batter bitter. But a bit of better butter would make my batter better. So she bought a bit of better butter, put it in her batter, and made her batter better. Чего? Я ничего не запомнила. Ты мог водить вот этот желтый автобус? Да. И водил. Хоть и школьник. Школьник водит школьный автобус. Сенсация газета. Да. Вот эту букву «Ж», и как, что это такое? Ну что это за человечек маленький? Ну как оно это... Как это может паук. Быть буква? Это как паук, реально. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Бамба-румба, умба-румба, ба. Урубамба, бамба-румба, умба-румба, ба. Урубамба, бамба-румба, умба-румба, ба. Всем привет! Это Катя Лам и подкаст «Урубамба», в котором мы встречаемся с жителями разных стран и узнаем у них об их культуре, быте и традициях. И каждый выпуск со мной ведет новый соведущий, и сегодня это Лёва. Привет! Привет! Меня зовут Лёва, мне 8 лет. Мы сегодня будем говорить про Америку, и я год назад был в Америке. Класс. Я тоже была в Америке, и на самом деле это просто значит, что мы с тобой хорошо представляем, о чем будем сегодня говорить. Вот, но, тем не менее, главный специалист наш сегодня — это Дэниел Барнс, наш гость. Привет. Hello, hello. Ну, меня зовут Дэниел. Мне не 8 лет, к сожалению, мне 29 лет. Ага. Да, и я кто? Я актер. Живу в России уже довольно много. Это сколько? Это сколько? Это очень много, на мой взгляд. Я переехал сюда в 2013 году. Так, Лёв, посчитай, это сколько лет? Это 6 лет. 6 лет, я да. Так быстро посчитал, потому что мой брат родился в 2013 году, и ему 6 лет. Ага, изи. Изи-пизи. Отлично. А что я еще хочу сказать перед тем, как мы начнем? Есть два важных сообщения. Значит, во-первых, это... Последний выпуск, не пугайтесь, первого сезона «Урубамбы». Мы записали кучу стран, и теперь мы уходим на зимние каникулы. А потом снова вернемся. И, во-вторых, для этого выпуска мы решили попросить наших слушателей задать свои вопросы про Америку. Мы их зададим в самом конце. Решили мы так сделать, потому что есть ощущение, что Америка — это страна, про которую... Каждый хоть что-то да знает, и в этом выпуске очень хочется разобраться, что мы представляем правильно, а что неправильно. Итак, Америка. Мы, как обычно, начнем с каких-то общеизвестных фактов, но перед этим я бы хотела спросить Дэниела, а какой стереотип основной тебе встречался про Америку? Про Америку, да. О, их так много. Наверное, самый такой стереотип, который я постоянно слышу, это типа, ну, вы нормально едите там? Потому что, ну, в России, ну, что есть из Америки? Фастфуд. И все. Я говорю, на самом деле, ребята, это, ну, у нас все есть. Это не то, что на каждом приеме пищи мы, ну, питаемся Макдональдсом. У нас про это, кстати, будет. Отлично, я готов. Всегда перед тем, как мы встречаемся с гостем, я записываю своих знакомых друзей, детей, что они знают о стране моего гостя. И вот, что знают дети об Америке. Это одна из самых знаменитых стран в мире. Там статуя свободы, там живет моя тетя, там красиво. Чтобы попасть в Америку, надо перелететь через Атлантический океан. Говорят, что столица Америки – это Нью-Йорк. Но столицей Америки является Вашингтон, да. Еще Вашингтон на американских купюрах нарисован. Он какой-то американский человек, я не помню, чем он известен. Здесь сейчас очень любят улыбаться. Есть фастфуд. Здесь правит президент. И он живет в Белом доме. На флаге США есть 50 звезд. Это штаты. Там Нью-Йорк — это как бы центр мира. Туда все блогеры рвутся. Там куча всяких знаменитостей. Там небоскребы. Но мне кажется, что в основном США — это какая-то самая продвинутая страна на свете. Там Apple вообще придумали. Там айфоны, разные айпады, AirPods. И на Новый год там можно много чего купить. Я хочу там пожить. Мне не разрешают. Вот. Там был ответ на мой вопрос. Почему вот эти звезды на флаге США? О, ты не знал этого? Нет. Лев, а ты вообще знаешь, что такое штат? Ты можешь объяснить, что это такое? Ну, штат, мне кажется, это так... Это как в городе, мне кажется, районы, так это в стране штата. Там, где много городов, как много домов. Это хорошо было сказано, да. Это, ну, смотри, я бы это описал это как область, на самом деле. Это просто какой-то, ну, какая-то территория, где общие законы и много городов, как ты сказал. Хорошо. И их сколько, помнишь? 50. 50. А, молодец. Мне просто казалось, что их там 30-36, а оказалось 50. 50, да. Ага, скажи, пожалуйста, Дэниел, в школе же, наверное, приходится учить названия всех штатов? Приходится. Ты сейчас просто же знаешь меня все. Есть та же песня, на самом деле. Вот, я как раз хотела спросить, есть ли какое-то правило, как выучить все штаты? Как учат цвета радуги, да? Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Вот есть ли что-то про штаты такое? Да. Ну, чтобы это было полегче, нет. Просто у нас песня, которую я, честно, не помню. Ну, как начинается? Сейчас. Алабама, Аласка, Арканса, Аризона, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, что-то. Так, ну, а скажи, ты из какого штата? Я из штата Индианы. Я прям четко помню, что это останавливается типа до припева какого-то на моем штате. Типа «Индиана». Что-то такое. А ты знаешь, что у нас даже есть два штата, которые не являются частью, основной частью Америки? Они не лежат на континенте. Да. Ну нет, один лежит на континенте. Да, который на самом севере. На самом севере, очень недалеко от России. Аляска. Еще у нас есть остров. Гавайи. Да, там очень ты красиво. Ты слышал? Я думал, Гавайи — это отдельная страна. О, нет, не это штат. Это один из 50 штатов. Понял. Я знаю, что в каждом штате есть законы свои отдельные. Иногда это какие-то очень забавные законы. И вообще, есть. Мне кажется, Америка как раз известна своими странными законами, и я, например, узнала про один закон, и я вот хотела тебе, Лев, предложить угадать, в чем там дело. Вот смотри, в штате Аризона есть закон, который применяют к ворам, которые украли мыло. Угадай, что с ними делают. Значит, или, если его поймают, или он должен заплатить $1 миллион, или он должен мылиться этим мылом, пока оно не закончится, или он должен съесть это мыло? Мне кажется, шутка в том, что съесть мыло. Съесть мыло. Так, Дэниел. Да я даже сам не знаю. Так, ты выбрал съесть мыло, но $1 миллион — это перебор, я считаю. А третий вариант по какой? Мылиться, пока мыло не закончится. Я выбираю этот вариант. И ты прав. Yeah! Короче говоря, если ты украдешь мыло в Аризоне, то тебя заставят им мылиться, пока оно не закончится. Мне интересно, как можно за этим следить? Просто кто-то тебя поймал? Можно мылиться, а можно просто куда-нибудь выкинуть это мыло и сказать, что ты намылился и все смыл. Но откуда мы знаем? Может быть, там есть какие-то мыльные полиции. Ну, знаешь? Мыльные полиции. Да. Неплохая профессия. Бур-бам-ба. Помните еще, кто-то из детей сказал, что Вашингтон — это такой американский человек. Да, это так. Да. Давайте все-таки расскажем, кто это такой. А ты знаешь, кто такой Джордж Вашингтон? Вроде бы это первый президент Америки. Молодец, супер. Да. Да, и он изображен на однодолларовой купюре. Первый президент вот на одном долларе. Вот когда я летал в Америку, то мама мне дала... $5. Я так, почему так мало, Но потом, когда я прилетела, смотрю, все так недорого, и вдруг я понимаю, что $5 это много. И что ты умудрился купить на эти деньги? Большой пакет конфет. Ну, хотя бы большой, да, это главное, да. У меня был момент, вот в Америке, в Монтерее, мы с папой ездили в море смотреть на китов. Мы взяли как бы от укачивания таблетки, и на корабле мы заснули. И папа вот встал, когда все кричали «киты, киты», и разбудил меня и говорит: «Лев, посмотри, киты». Я так: «Хорошо, класс». И потом, когда мы приехали, папа говорит: «Лев, мы поедим бургеры или домой?» Я говорю: «Домой». Это был 12 часов дня. Мы заснули и проснулись в 5 часов утра. Подожди, а китов-то ты увидел? Китов? Как папа говорит, я увидел, но я ничего не запомнил. Мне кажется, я не увидел. А потом, когда мы были в Вашингтоне, и нам рассказали, что вот эти от укачивания — это одновременно и снотворное. Поэтому мы и заснули. Я предлагаю послушать нам еще одни ответы детей, и они про то, с чем точно у всех ассоциируется Америка. Супер. Я знаю, с чем у меня ассоциируется, да? Вот ваша версия интересная. Как вы думаете, с чем ассоциируется еще Америка? У меня с одной певицей. Билли Айлиш. Ей 17 лет, а она это уже знаменитость. Близко. Это близко. Тогда... Если это близко, значит, что это на Голливуд? Exactly. Точно. Слушаем. В США есть город Голливуд. Город фильмов или город мечты. В нем снимают очень много фильмов. То есть город мечты, потому что любой бедный, неизвестный может просто прийти, его принять, снять фильм, и он станет самым известным, самым богатым в США. Я никогда не была в Америке. Я много видела, опять же, из-за фильмов некоторые места и сериалы. Ну, в общем, в основном я это все знаю только из фильмов и сериалов. Как это выглядит, Нью-Йорк, всякое такое. Но я знаю американские группы, которые создают фильмы и мультфильмы. Например, Universal Pictures, Disney. И еще в Америке изобрели почти самого популярного, может быть, супергероя — Человек-паук. По-моему, Уилл Смит и там все, там Мстители, они же тоже вроде из Америки, там Роберт Дауни-младший, это все. Когда я слышу слово США, мне всегда представляется толпы людей, которые хотят попасть в Голливуд, чтобы сняться в какой-нибудь фильме. Стоп, я хочу задать вопрос. Это правда, что самый нищий в Голливуде может просто прийти там, где снимают фильмы, и просто снять фильм? Это так или не так? Просто мне кажется, что так это не пойдет. Да, просто прийти и сказать: я буду снимать фильмы, уйдите отсюда, я снимаю фильмы. Ну, в ответ на эти вопросы я скажу, что возможно ли это? Да, конечно. Вероятно ли это? Скорее всего, нет. Но это очень сложно. Еще Голливуд — это не город, на самом деле. Это район Лос-Анджелеса. Да. В который я поеду. В который ты скоро поедешь. Я очень рад за тебя. Завидую. Новый год. Ты там увидишь, что Голливуд — это реально это район. Да, и там есть такая надпись в районе Голливуд на горе. Да. И там написано «Голливуд». Да, да, да. И у нас есть эта мечта, что да, любой человек может как-то взяться за это и сам сделать. Это действительно так бывает, что ходишь по улице или с кем-то встречаешь, и типа тебя замечают. Да, у нас есть такое выражение, типа «меня заметили, я попал в кино из-за того, что я просто шел по улице». Бывают такие случаи, реально. Ну, то есть есть с другой стороны шкалы, что есть те люди, которые учатся на это, и как-то не получается, и есть те, кому просто везет. Это как жеребьевка, реально. Это как лотерея. Да, несколько человек выигрывают, а потом миллионы мечтают, что с ними произойдет то же самое. А вы киноактер или театральный актер? Я и то, и другое. Бывает так, что из-за того, что у меня акцент, в России мне чуть-чуть сложнее сниматься, потому что у меня ролей будет поменьше, понятно. Но бывает. Зато в американских фильмах ты можешь русских играть. Я стараюсь, ребята. Да, на самом деле, вот у меня тоже мечта. Я думаю, что, как и все актеры, хотят в Голливуд. Да, в это, типа, непонятное место Голливуд. Но ты выбрал довольно интересный путь через Россию. Согласен. Но я считаю, что это верный путь. потому что у меня будет своя уникальная история. А ты приехал в Россию и не знал русского языка вообще? Даже ни букву не знал. Я помню, что я всегда это рассказываю, что когда я посмотрел на ваш алфавит, что вот эту букву «Ж», я как, что это такое? Ну что это за человечек маленький? Ну как оно, как это может паук. Быть буква? Это как паук, реально. Это паук. Это паук, да, это лучше, чем человечек. Ну, за 6 лет у тебя прекрасный русский язык. О, мне даже за 2 года пришлось, ну, хотя бы заговорить. А было такое, что тебя очень удивило в России, в Москве? А что? Очень много праздников. Допустим, в январе, когда такое ощущение, что вся страна просто останавливается, и ничего не происходит несколько недель. Ну, это понятно, что это не так, но просто такое ощущение было у меня в начале. Еще холодец было для меня удивление. Ты знаешь, что такое холодец, Лев? Ты пробовал когда-нибудь? О, очень советую. О, да. Лёва изобразил крайнее отвращение. Как будто ты целый лимон сейчас ел. Ну хорошо, давайте теперь послушаем про людей, которые живут в Америке. Там нельзя определить, какие там люди, потому что там есть люди со всего света, мне кажется. Американцы любят играть в игры на компьютере и на iPad. Они любят смотреть фильмы, любят слушать новости. Дети очень любят других детей ругать. И это правда, меня всегда. Ну, если у тебя учительница хорошая, тогда... Все хорошо. Американцы не всегда бывают дружелюбными. И в Америке могут быть много разных людей. Там даже могут быть израильтяне. Я знаю, что, например, в отличие от нас, у них больше празднуется Рождество. Потому что мне кажется, что в России больше как бы Новый год, такой важный праздник, а у них Рождество. Я знаю, что в Америке есть такой праздник, где запекают индейку. Вот. Я забыла, как он называется. И все люди, которые соблюдают традиции, заранее запекают индейку и вечером пируют с этой индейкой. Я хочу рассказать, вот кроме в России про Рождество и Новый год, и этой идейки, мне кажется, это как везде. Любят ругаться. Если хорошая учительница, то все нормально. Мне кажется, это как везде. Но это действительно, скорее всего, везде. А вот про школу поговорить интересно. Вот, например, в американских школах, например, нет деления на классы А, Б, В, Г, как у нас. Да. А там называются... А у нас теперь... А у нас, знаешь, как там называется? Там называются классы по имени преподавателя. Да. Да? Да. А вот у нас... Например, класс мисс Браун или класс миссис Смит. А вот у нас из-за того, что в нашу школу хотело поступить так много людей, у нас получилось такие деления А, Б, В, Г, Д. У нас теперь появилась буква Д. Да, у нас все по именам, преподавателей. Ты в каком классе учился? В зависимости, конечно, года. А первая моя учительница, мисс Хаскинс, я помню. А еще же, да. А правильно, что у вас каждый год меняются классы? Все перемешиваются, да? Да, каждый год все перемешивается, потому что, я думаю, что это чтобы все как-то не то что дружили друг с другом, а чтобы каждый год был другой опыт, какое-то новое развитие. Угу. То есть, понимаешь, Лев, вот ты отучился один год с одними ребятами, а на следующий год тебя уже с другими ребятами соединили. Ты находишься в третьем Б, а потом закончился, и ты попадаешь в четвертую уже Г. Например. Да, и про праздники. Замечательный праздник, для которого нужно запекать индейку. Что это за праздник? А ты не знаешь? Нет. О, это День Благодарения. И это третий четверг в ноябре. И на День Благодарения обычно это индейка, картофельное пюре, клюквенное пюре, много всего. Ну, конечно, смысл этого праздника — это просто благодарить всех окружающих. Ты благодаришь за все, что у тебя есть. Да. Угу. И обычно, как мы это делаем, мы сидим за столом всей семьей. У нас в семье и во многих семьях просто идешь по кругу, за столом, папа говорит, за что он благодарен. Потом я, потом брат. Ну, это просто говоришь, I'm thankful for, и так далее, и так далее. А, то есть еще есть такая традиция, что именно за столом нужно произнести, за что ты благодарен? Да. Ух ты. Ну, хорошо, ну а самый знаменитый праздник, который празднуют в Америке? Рождество. Рождество. Но такой веселый праздник, который распространился по всему миру. А Хэллоуин, Хэллоуин, Хэллоуин. Ну, конечно. Я на нем был год назад. Но Хэллоуин придумали, кстати, не в Америке. Да, это еще... А в Англии. Да. Но это языческий праздник. Самый знаменитый Хэллоуин – это в Америке. А из-за чего? Из-за конфет. Yeah. А мне кажется, из-за того, что там придумали наряжаться вот так. Ну, Лев, а ты говорил, что ты был на Хэллоуине в Америке. А в каком ты был наряде? Я был космонавтом, а если по-английски, то я все время говорил I'm is NASA commander. Ага. Подожди, и ты ходил тоже за конфетами? Да. И самых два странных что-то подарили. Яблоко и Play-Doh. Это такой пластилин. Да-да-да. Я не ожидал такого. Пластилин. Ну, очень полезные подарки, кстати. Ну да. А ты жаловался? Ты такой, а где конфеты-то? Нет. Я яблоко был очень рад. Ну, это хорошо. А вот на пластилин я такого не ожидал вообще. Да. Но еще там было один раз, я просто шел по улице, смотрю, о, вот коробка с конфетами. И вдруг я копаюсь, там что есть. И вдруг я вижу... Ой, какая-то огромная конфета. Достаю и вдруг смотрю, это тыква. Да ладно, один раз мне дали брокколи. Да, я такой, ну, спасибо за намек. Я брокколи обожаю. Я тоже брокколи обожаю. И давайте перейдем к предметам. Наша рубрика, посвященная трем предметам, которые выбирает наш гость, чтобы представить жизнь в его стране намного лучше. И по традиции первый предмет это у нас песня с некоторых пор. И, Дэниел, какую ты выбрал? Я реально, но мне было сложно выбирать одну песню, потому что это сложная задача, найти одну песню, которая описывает как бы твое представление страны. Но я выбрал, дорогие мои, тему из «Розовой пантеры». Ты уже знал, да? Да. Мне кажется, эта песня описывает, что Америка — это таинственная страна. Ну, это действительно таинственная, конечно. Ну, нет, я это выбрал, потому что это много значит для меня. Потому что я играю на саксофоне, уже как бы плохо играю, правда, но играл я на саксофоне, я был в джазовой группе. И джаз — это очень важная часть истории США. И это была первая песня, которую я учил, когда я был в этой группе. Я не знаю, когда я слышу ее, я чувствую Америку. Да. Это совершенно прекрасно. Ты мультики видел эти? Я мультик как раз посмотрел. На самом деле был фильм «The Pink Panther». И вот эта песня была написана к нему. Да, эта музыка была на титрах, и специально для этих титров был нарисован вот этот мультик про розовую пантеру. И потом уже стали делать сериал из этого мультика. Ну, потому что все влюбились и в эту песню, и в этого персонажа. И теперь ты тоже знаешь. Я очень много слушаю американскую музыку. А именно и что? И обычно это одна певица. Про которую я уже говорила. Это Билли Айлиш, да? Это Билли Айлиш. Да, но она действительно крутая. Я на ее концерт ходил, там все... Орали. А какая любимая песня? У меня их две. Давай. Первая «Bad Guy». Ну, конечно. Которая у всех. А еще «Your Should Me Crown». А, «You Should See Me in a Crown», да. Ага. Хорошая песня. Она очень знаменитая, эта песня. «You Should See Me in a Crown». I'm gonna win, there's nothing to help. Watch me make them bow. Короче говоря, про американскую музыку можно говорить бесконечно. И, по-моему, очень здорово, что Дэниел выбрал именно «Розовую пантеру», потому что это что-то совсем такое неожиданное. Это не хип-хоп, не кантри и так далее. Вот. И перейдем давайте к следующему предмету. Ур-бам-ба. А следующий предмет у нас... У нас фото. Фото. Потому что сам предмет, я просто физически не мог это привести, и ты сейчас поймешь, почему. Погляди. Да-да-да. Ага. Я знаю, что это. А ты знаешь, как называется? Что это? И как это называется, я не знаю, но это так... Это машина, которая для того, чтобы собирать зерно... Супер. Это называется... Комбайн. Комбайн, да. Зерноуборочный комбайн. Да, и вот это для меня, это когда я вижу эту картину или представляю, что значит для меня комбайн, это все мое детство. Я научился водить на комбайне, когда мне было 9 лет. 9 лет? Да, потому что мы жили уже на ферме. Машину? Уже в машину. Уже пора на работу. Ты что, это... 9 лет уже умеет водить машину. До чего человечество дошло? Не просто машину, а комбайн. Комбайн, да. И вот ты видел на фото, прям зеленый такой комбайн. Огромнейшая машинка. И я в 9 лет был за рулем. Собирал зерно. И как управлять комбайном? Это сложно? А если бы мне пришлось бы сейчас сесть за рулем в комбайне, я первые несколько минут я бы потупил, а потом вспомнил бы. А, просто нужно, надо одновременно там нажать на кнопку. Там много рычагов? Да, очень много всего. И это как самолет, но чуть только полегче. А что на этой ферме росло у тебя? А у меня на ферме была кукуруза, фасоль, еще у меня свиньи были на ферме. Очень много свиней. Мне кажется, что на ферме почти всегда должно расти зерно. У тебя не было зерна? Было. А? Угу. Какое? А это, как это, даже по-русски, ребята, ржавое, да? Рожь. Рожь. Да, у нас на ферме была рожь. Новое слово для меня, спасибо. Угу. И мы, я, естественно, в 9 лет собирал это... Комбайном. Да, комбайном, да. Круто. Да. Так, а как ты с фермы ездил в школу? Я... С фермы ездил в школу на абсолютно типичном киношном желтом автобусе. Я даже помню, в каком порядке нас забирали. Я был первым утром и последним после школы. Тебе приходилось дольше ждать, всего да? Мне приходило сидеть в этом автобусе. Да, понимаешь, Лёва, да? Потому что забирают же многих детей и по очереди. Да, поэтому да. Кому-то приходится дольше всего ехать. Я не ожидал, что, во-первых, там есть дорога, во-вторых, до туда доезжает автобус. Да, конечно. У меня даже мама, ты знаешь, что... она была мамой, в первую очередь, но она еще водила автобус школьный. Поэтому на котором ты ездил? Иногда да, иногда нет. Она просто была такая, на замену. Когда нужно было. Ага. Но я еще научился водить автобус. Очень в 9 лет. Не в 9 лет, это было чуток позже. Ты мог водить вот этот желтый автобус? Да. И водил. Хоть и школьник. Школьник водит школьный автобус. Сенсация газета. Ур-бам-ба. И давайте посмотрим на последний предмет. Что я принес? Это будет выглядеть неинтересно, но это на самом деле очень интересно. Это что? Обычная одежда. Но это на самом деле мои пижамы, в которых я сплю обычно. Класс. К чему бы это? Мне кажется, что там это к тому, что в Америке делают удобную очень одежду, удобную пижаму. И все. И поэтому надо похвастаться чуть-чуть, да? Поэтому обычно это бывает, что дают малюсенький школьный праздник во всех школах, и они позволяют тебе приходить в школу в пижамах. Почему? Это чисто, чтобы как-то поднимать настроение у всех школьников, и бывают такие маленькие праздники в школе. Пижамный это называется пижамный день. Да. Мне кажется, что если ты спишь в пижаме, то можно просто встать, надеть на себя куртку и просто пойти в школу. Да. Ведь ты же спишь в пижаме, а можно прийти в пижаме. Это очень удобно, конечно. Можно на 15 минут еще дольше спать. Причем это не только ученики приходят в пижаме. Это и учителя. Это и учителя да, тоже. Да, да. А почему они это делают? Это как я сказал, чтобы объединить всех, чтобы, поднимать настроение. И все. И как раз у нас очень много таких праздников. Есть hat day, где можно в кепках приходить, потому что обычно это запрещено. Это имеется в виду, что ты можешь в любом головном уборе прийти? Конечно. Не кепка, не обязательно кепка. Да, да, да. Ну, классно, то есть несколько раз в год, получается, устраиваются такие дни. Да. Да? То ты в пижаме приходишь, то ты в шляпе. А что еще может быть? А, ну, еще, типа, на Хэллоуине мы все приходим в костюмах в школу. А, ну, это по желанию, правда. Не то, что, типа, обязательно надо наряжаться. Нет. У тебя какие были костюмы на Хэллоуин? Очень много разных. А, мама, правда, шила нескольких. Наверное, самый любимый я был Йода из «Звездных войн». Ух ты! Я его люблю. И все, я думаю, что из-за того, что у нас были такие дни, мы еще во взрослой жизни это тоже полюбили. То есть у нас так же, как ты видишь в американском кино, что эти огромнейшие вечеринки, где все в костюмах приходят кому-то домой, это действительно так. И это очень весело, мне это очень не хватает, правда. Тут это очень распространенная тема в Америке. Костюмные вечеринки. Ну что, в конце обычно мы говорим про язык, но, как я говорила в начале, мы попросили наших слушателей задать свои вопросы про Америку, и вот теперь послушаем их. Чем отличается американский язык от английского? А, нет такого языка американского, ну, американский язык. Да, но вот есть английский и американский, есть английский и английский. Да, да, но когда мы это говорим, речь. Да, мы говорим, что это разные акценты, разные говоры. Да, да. Чем они отличаются, это просто, ну, дело в акценте. Но, правда, есть несколько слова, которые употребляют британцы, которых, ну, я никогда не скажу. Например, вот грузовик. В Америке мы скажем truck, в Англии скажут lorry. Как-то не пластырь, а вот чем ты вытираешь на то, что на карандаше. Господи, пластик. Пластик. Пластик. Пластик. Спасибо. Пластик это в Америке... Пластик. Пластик, не пластик. Пластик. Пластик. Пластик это другое. Да, пластик. Надо ластик. Это ты абсолютно прав. Ластик в Америке это будет eraser, в Англии rubber. Ну, очень много таких. Какая ваша любимая скороговорка? Betty bought her butts and butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my batter, it'll make my batter bitter, but a bit of better butter would make my batter better. So she bought a bit of better butter, put it in her batter, and made her batter better. Чего? Я ничего не запомнила. Я только... Мы можем вместе тогда сделать чуть попроще. A cup of proper coffee. Давай попробуй. A cup... Of proper... Coffee... Coffee... In a copper... In a copper coffee cup. Coffee cup. A cup of proper coffee in a copper coffee cup. Опять это нормально, мне самому сложно это выговорить. Это чашка, типа, ну, дорогого кофе из меди, сделанную чашку. Ну, я хочу узнать, какие там самые частые имена или редкие. Считается, типа, самое обычное имя в Америке — это Джон Смит. Самое редкое, но это уже даже не могу придумать, потому что можно просто придумать любое имя или выдумать новое имя, и это будет твое. Это бывают очень странные имена в Америке. Можешь привести например, пример? Например, у моей подруги была, ну, учительница. Было написано L.A., тире A. И она такая ла-а. И, она такая, и вот эта девушка так обиделась, она такая, вообще-то это ла-даша, спасибо. Потому что тире это даш. Так, да. Так, это очень сложно, конечно, будет понять на слух. Но... Это, да, вдруг кто-то поймет. Ла-даша. Ну просто... Ла-даш. Потому что написано ла-а. Тире А, то есть ла, как будто а бы, да? А почему? Но только в английском, значит... ну просто в английском тире называется dash. Поэтому если читать, это знаешь, как ребусы читают. Ага, думаешь, это ребус. Ла Даша, да. Получается. Да. Да, но и про Джона Смита я читала, что самое популярное имя Джеймс, а Смит это на самом деле как Кузнецов. Кузнецов, потому да. Потому что Смит это кузнец по-английски. Да. Как там люди здороваются? Ну, примерно я знаю, потому что я чуть-чуть знаю английский, и мне это все равно хочется узнать. Да, как мы здороваемся? Hey, hello, hi, how's it going? What's up? Hey there. Или просто что мы делаем друг другу? Улыбаемся. Да. Потому что мы обожаем улыбаться, помнишь? Да. Как в Америке относятся к собакам и кошкам? И что предпочитают, собак или кошек в основном? В основном это, ну, все... Лев показывает, что у меня на кофте сейчас изображение собаки, бульдога. Я очень люблю собаки, и думаю, что большинство, наверное, тоже любит. И кошек тоже. У нас есть еще один вопрос про животных, но только его прислали в письменном виде, поэтому я его зачитаю. Или хочешь, Лев, ты зачитай вопрос? Давай я. Какое самое редкое животное Америки удавалось встречать... тебе, и, может быть, ты знаешь какую-то связанную с ним легенду? Я знаю, какое самое, например, редкое животное, которое я встречал в своей жизни, это броненосец. Легенда про него. Но у нас много таких, на самом деле. А вот про легенду? Нет, не знаю. Американские родители разрешают смотреть поздно мультики. Зависит от родителей. Зависит от родителей, да. Какие родители? Ну да. Тебе разрешали? Разрешали. Но это... Мне нет. Да. Не, мне разрешали, но это я обычно сам просто потом... Ну, я не знаю, я очень был любителем книг. Я больше читал, чем смотрел, если честно. Какой хороший пример. Я тоже. Супер. Ну, это так, да. Я хроники Нарнии не читаю. Да. Как по-настоящему выглядит статуя свободы и из чего она вообще сделана? Мне кажется, почему-то из гранита. Хороший вариант. Мне такое предположение. А мне кажется, что из медь, да, из меди? Да, все верно. А, да? Ее построили из меди, но внутри она пустая, понимаешь, да? Можно подниматься даже в ней. Хорошо. Ты знаешь, на самом деле все представляют, что статуя свободы большая, но она на самом деле очень маленькая. Когда ты представляешь... Ну, как ее... маленькая? Ну, подожди. Ну, относительно я маленькая. Я ее видел издалека. И она была больше или меньше, или так же, как ты представил? Ну, мне кажется, она как два этажа каких-нибудь. Ну, да. На самом деле, я специально посмотрела высоту статуи свободы, и она 93 метра. Это примерно как 30-этажный дом. Стоп, это даже больше трех жирафов? Это намного больше трех жирафов. Не ожидал. Да, но это размер именно с пьедесталом. Она же стоит сама на пьедестале, на довольно высоком. И все, и вместе с пьедесталом это получается 93 метра. Может быть, у меня просто было такое представление, но я из очень маленького городка, и я, всегда представлял, что это такая большая штука, но... Это так и есть. Ну да, это довольно много. Да. Привезли ее из Франции, потому что это был подарок Франции Америке. Угу. К столетию независимости Америки от Англии. Понял. И везли ее, знаешь, как ее разобрали на 350 кусков. Вот так вот, представляешь? И на корабле отправили из Европы в Америку. Это как огромный пазл. Да. Ур-бам-ба. Ну что, мы подошли к концу. Вначале я сказала, что хотелось бы понять, что мы правильно представляем об Америке, а что мы представляли неверно или что нас удивляет. Так вот, Лев, что ты узнал нового, а что оказалось таким, как ты и думал? Я узнал, что даже до полей в фермы, которые далеко от городов, доезжают школьные автобусы. Да, что Америка — это совершенно не то, что мы себе представляем. Это не Нью-Йорк, который кишит людьми и там... И пробками. Пробками, да. И это не Голливуд. А это еще и фермы, это поля, комбайны. Но там еще пустыни в Америке, еще на Аляске, есть тундра, тундра да, называется? Тундра. Тундра, спасибо. И у нас все там есть, поэтому сказать, что только одна Америка, Нью-Йорк и пробки или Голливуд, это тоже неправильно. Но это то, что мы себе представляем по фильмам. Конечно. Да, а в реальности там еще много другой жизни. Конечно. Да, вот мы представляли что-то вот наполовину правильно, наполовину нет. А что-то мы вообще неправильно, а что-то правильно вообще. В общем, мне кажется... В общем, мы немножко распутали эту путаницу, которую ты сейчас сказал. И на этом наш выпуск заканчивается. Спасибо, что нас слушали. Это был последний выпуск первого сезона. Всем счастливо. Ставьте нам, пожалуйста, звездочки во всех приложениях, где вы нас слушаете. Да, обязательно. И пишите письма нам, и до новых встреч. Пока. Пока. Пока. Bye.